правду можно и нельзя. Плавали туда-обратно из врагов, друзья. Лихо мне поминали, но это ведь был не я. Сердце бьется так ритмично, а на сердце ноль. Снова словно по привычке говорим пароль. И ничего о личном, это же просто роль. Ты же знаешь, как меня найти. В глянцевых журналах или в мировой сети. Только поверь, не стоит, лучше не находить.